Ростишь их. Емельян Спиридонович остервенело высморкался, выпер глаза. Думаешь, толк будет, вырастил. Одного хряпнули, как Борова, другому за что? Елизар сочувственно молчал. «За что?» – спрашиваю. Емельян Спиридонович грохнул кулаком по столу. «Жизнь!» – трусливо вздохнул Елизар. «Жизнь!» – передразнил его Емельян. «Что она? Жизнь-то?» Вошел Кондрат. Не открыли. Стучал, стучал. Чуть дверь не выломал. Он скинул полушубок, сел к столу. «Так...» «О!» Емельян Спиридонович посмотрел на Елизара. «А ты тут про жизнь толкуешь!» У Елизара отлегло от сердца. Он боялся, что Кондрат придет и скажет. «Никакого там Кузьмы нету!» «Выпьем!» — предложил он. Ему никто не ответил. Отец и сын Любавины сидели понурые, убитые позорным горем. Вошла Фёкла, долго раздевалась, приглядывалась ко всем троим. Хотела понять, что произошло. «Лизар, поздно уж, иди спать», — бесцеремонно сказала она, заметив, что ни муж, ни свёкор не обращают на Елизара никакого внимания. Елизар поднялся, нашел свой полушубок, вышел из избы при полном молчании хозяев и тотчас вернулся. «Там собака-то привязана!» — заорал Емельян Спиридонович. Елизар поспешно вышел. «Спать!» — скомандовал Кондрат. «Завтра видно будет». Егор поднялся в то утро чуть свет, напоил коней, закусил на скорую руку и принялся за пни. Выкорчевал один, взялся за другой и увидел на дороге всадника. Кто-то торопился, и, похоже, к нему. Егор приложил ладонь ко лбу, долго всматривался. Всадник пропал в лощинке и появился снова на взгорке. Егор узнал сперва коня, потом уж брата. «Корчуешь?» — спросил Кондрат. «Ты чего?» У Егора похолодело в груди от недоброго предчувствия. «Жену-то там...» Кондрат прибавил словцо, от которого удивленные глаза Егора сделались глупыми, как у телка. «Ты тронулся, что ли?» Он попробовал улыбнуться, растерялся. «Кузьмой ночевала эту ночь. Опять объявился гад. Милиционером теперь». Лошадь под Кондратом забеспокоилась, засучила ногами. «Стой!» — сказал Кондрат и дал ей кулаком по шее. Егор все стоял и смотрел на брата. Долго стоял так, потом сел на пенек и охрипшим голосом упрямо трижды повторил. «Я не верю, не верю, не верю тебе, апостол!» Кондрат плюнул и стал заворачивать коня. «Нарожает она тебе длинных, заживешь тогда. На крестину только не зови, пошел ты!» «Не верит он, когда я сам ходил к ним и достучаться не мог. Не пустили!» Егор схватил топор и пошел к Кондрату. Он ошалел от горя, не понимал, что делает. Кондрат саданул в бока коню, тот прыгнул с места. «Врешь!» — сказал Егор, останавливаясь. «Не сходи с ума-то, черт!» Кондрат резко натянул поводья. «Если я вру, так Елизар Колокольников не врет. Он их сам видел. Распустил слюни, с бабой управиться не мог. Опозорила сволочь на всю деревню». «Врешь!» Егор опять пошел к нему. Кондрат понужнул коня. Обернулся, крикнул издали. «У нас в роду этого еще не было. Ты первый!» — крикнул и пропал в лощинке, потом появился снова на взгорке. Оглянулся. Егор стоял с топором в руках. Дождался, когда брата не стало видно за поворотом, вернулся к лошадям. отстегнул одну, пал ей на спину и полетел прямиком без дороги. Он знал еще один путь в Баклань, короче. Перед